Пожалуйста, Аскет, пожалуйста, не делай этого, не говори им ничего, я тебя очень прошу. Мне надо, надо, я должна. Кажется, девушка сама не понимала, что говорит. Я послушал немного, потом наклонился вперед, послал успокаивающий импульс в ее сознание и заставил посмотреть прямо себе в глаза. Простой выбор. Либо ты работаешь над собой, либо уходишь. В первом случае, я обещаю тебе помощь. Что выбираешь? Я все сделаю, как ты скажешь, только не говори ничего кураторам. Ты не поняла. Ты для меня ресурс. Стоит ли с тобой возиться, пытаясь превратить во что-то полезное, или нет, зависит от тебя. Если сама не захочешь измениться, никто тебе не поможет. Я не стану тратить свое время впустую, запомни это. Девушка несколько раз вздохнула, потом зажмурилась, сжала руки в кулаки и крепко задумалась. Прошло минут пять, прежде чем она медленно, взвешивая каждое слово, заговорила. «Я должна убивать тварей. Это все, что у меня осталось. Я пойду на все, что угодно, чтобы остаться в отряде». «Прекрасно. Ты будешь делать то, что я прикажу». «Да, ты будешь выполнять мои приказания, какими бы неприятными или глупыми они ни казались». «Да, буду». «В таком случае, начиная с завтрашнего дня, после занятий начнешь работать со мной. Сегодня постарайся отдохнуть. Силы тебе понадобятся». Я вышел из комнаты и пошел искать студента. Он лежал на койке в моей комнате, видимо, ждал. «Жестковато ты с девушкой обошелся. Нет вариантов. Сейчас она ненавидит чужаков, зациклена на них. Ее разум нестабилен. Если не ослабить напряжение, она скоро сойдет с ума. Ты поможешь мне. Чем? По мозгам ты у нас лучший специалист, если никого из научников не привлекать. Во-первых, надо убедить чужого не вмешиваться. Кураторы наверняка заметили состояние Ольги. Меня удивляет, что они ничего не предпринимают. Думаю, они надеются на нас. Ладно, я поговорю с ним». «Хорошо». Студент пользовался весомым авторитетом не только в моих глазах. Все кураторы высоко ценили его. Собственно, студент был лидером нашей группы. Тихим таким лидером, незаметным. Еще мне хотелось бы знать причину такого поведения Ольги. Истоки ее безумия. «Дальше тебя это не уйдет». Я кивнул. «Твари убили всю ее семью. Она с мужем и дочкой поехали отдыхать на Туру, когда там открылось гнездо. Всю туристическую группу перебили две твари первого уровня. Ольга спаслась чудом. Потом долго лечилась, в нашем госпитале лежала. Ей предлагали пойти в исследовательский отдел или в разведку, но она убедила принять ее сюда. Есть еще что-нибудь, что мне следует знать?» Студент задумался. «Да вроде нет. Ты не удивился, когда увидел меня в своей комнате. Я почувствовал ментальный след во время разговора с Ольгой и решил тебя поискать. В следующий раз прячься лучше, твое сознание сильно фонит». Следующим вечером Ольга ждала меня в одном из классов. Студент выполнил свое обещание. Чижов выделил нам время для дополнительных занятий и предоставил эту комнату с условием, что она не пострадает. Интересно, что он себе представлял, когда ставил такое условие. Я сел напротив девушки. «Что ты знаешь о своей ауре?» «Возможно, мне не следовало начинать с лобового вопроса, но в роли наставника-гуру я выступал в первый раз и находился слегка не в своей тарелке». Девушка явно не ожидала, что занятия начнутся так стремительно. Это энергетическое поле, окружающее каждое живое существо и большинство предметов. Оно – источник энергии, которую мы используем при создании знаков. Не совсем верно. Аура – очень сложная природная составляющая нашего тела, без которой ничто живое не может существовать. Мы, псионы, отличаемся от обычных людей величиной одного из компонентов ауры, так называемой оболочки. Это внешний слой энергетического тела, и чем он больше, тем чаще ты можешь создавать знаки. Сейчас оболочка нас не интересует, твоя проблема не в ней. Аура сильно зависит от физического и духовного состояния человека, причем связь эта двусторонняя. У человека болит зуб, и его аура в том же месте окрашивается в синий цвет. Надрежь психическим импульсом ауру напротив сердца, и сердечный приступ человеку обеспечен. Точно так же и с эмоциями. Чем они сильнее, тем больше влияют на ауру, и наоборот. Например, если долго испытывать темные, негативные эмоции, такие как боль, страх, ненависть, аура не просто окрашивается в темный цвет. Она начинает разрушаться. Здесь можно провести аналогию. Темные эмоции действуют как наркотик, вызывая временный всплеск сил, но если принимать их постоянно, сама понимаешь, с тобой произошло нечто подобное. Ты замкнулась в своем горе, не смогла думать ни о чем, кроме него. По-хорошему, тебе следует просто отдохнуть, расслабиться, но времени на отдых у нас нет. Поэтому пойдем от противного. Тебе придется зарастить щели в своей психике, занятие долгое и нудное. Упражнения, которые я покажу, придется выполнять постоянно, имей это в виду, ни на чем другом концентрироваться нельзя. Ты готова? Ольга нерешительно кивнула. Тогда первое. Мы начали с простейших вещей, с концентрации. Сначала только представляли шар, покоящийся между ладонями, потом этот шар вырос, обтек все тело, превратился в своеобразный кокон. Затем я приказал Ольге считать от 1 до 10, продолжая удерживать в сознании получившееся изображение своего энергетического тела, не нарушая его целостности. Рано или поздно сознание девушки должно было отразить на воображаемую ауру реальное ее состояние. Способ грубейший, мне постоянно приходилось подсказывать, но другого не существовало. Пока что не существовало. Постепенно переходили к более сложным упражнениям. Собственно говоря, одного того, что я отвлек девушку от мыслей об умерших, уже оказалось достаточно для выздоровления. Требовалось заставить ее не думать о погибшей семье, и со временем она сама начала общаться с однокашниками, говорить не только необходимые фразы и односложно отвечать на вопросы, постепенно заново научилась шутить, смеяться. Ненависть к чужакам никуда не исчезла, однако Ольга теперь не купалась в ней, упиваясь страданием и болью. Она приняла их как часть своей жизни. За неделю до 3-го в моей карьере псиона-штурма до нас дошли неприятные известия. Сергачеву не удалось отбиться от штабных доброжелателей и в качестве объекта зачистки было избрано гнездо около Пскова. Трехъярусное. По этому поводу старшая группа собралась в комнате отдыха. Студент провел в воздухе ладонью, устанавливая пелену тишины. «Ты не хочешь, чтобы нас беспокоили, или просто страхуешься от подслушивания?» Пелена позволяла отключать жучки и прочие электрические приборы. Сейчас мы сидели в темноте. Это был единственный знак из тех, которые нам известны, не несущий прямой атакующей или защитной функции. Надо бы выяснить у коробка, откуда его скопировали и что с его помощью делали чужаки. Маскировали ауру, наверное. Скорее, первые. Даже если нас кто-то подслушивает, мы же не заговорщики какие. Ну, послушают ребята мат и злобного, так что с того. Послушать действительно стоило. Злобный не сидел на одном месте, он метался вдоль стенки, складывая в одну кучу чужаков, гнезда, офицеров, Сергачева, высокое начальство и умников из остальных отделов. Любой филолог, послушав его, получил бы материалы как минимум на диссертацию. Злобный, сядь. Если есть что сказать, говори, а не реви лосихой беременной. Злобный уставился на палача. Лосихой беременной. Это я, лосиха беременная. Пивоварень быстренько установил между парочкой воздушную стену. Общими усилиями злобного наконец успокоили, и опять слово взял студент. Насколько я понимаю, изменить ситуацию мы не в силах. Приказ уже издан. Поэтому все, что мы можем сделать, это придумать, как зачистить гнездо без потерь. Давайте предложение, если есть. Мне кажется, первые два яруса стоит работать по старой схеме, тремя группами, высказался Плетка. На третьем ярусе пойдем одной или двумя, для гарантии. Как камеру штурмовать, посмотрим по обстоятельствам. Хорошо бы детишек посмотреть, может, есть кто готовый. Детишки тренировались уже 2 месяца. Учитывая предыдущий опыт, их действительно можно было бы взять с собой в гнездо. На пробу, так сказать, не стоит, высказался студент. Незачем прерывать учебный процесс, Сергачев не отпустит и правильно сделает. Кто пойдет с нами, простые спецназовцы? Да, пошевелился Плетка. Я слышал, готовит целое подразделение по нашей методике, только у тех ребят оболочка маленькая, но они еще не закончили обучение, то есть как по нашей методике. У нас все обучение, считай, на знаках построено, значит, взяли от нас, что можно, и тренируют. Я согласен с Плеткой. Разговор снова начал уходить в сторону от основной темы, что палачу не понравилось, хотя предыдущая схема себя оправдала. На третьем ярусе ее придется изменить. 2 группы, не более. В конечном итоге ничего более продуктивного мы придумать не смогли. Робкое же предложение пивоваря отказаться от сопровождения спецназа быстро задавили. Возможно, когда-нибудь так и будет, но сейчас мы еще слишком слабы, дополнительная помощь нам не помешает. Сопровождение будет существовать до тех пор, пока не превратится в обузу, чего в обозримом будущем не случится. Спать в этот день мы легли необычно поздно, часу во втором. И вот мы под Псковом. Район по российским меркам густонаселенный, дорог много, в оцепленную зону постоянно пытаются пробраться журналисты и зеваки из местных. Идиоты! Откуда здесь трехъярусное гнездо? Местные прошляпили, хрупнул яблоком ястреб. Болот много, вот пропажу людей на них и списывали. Зачесались, когда тварюшка под грузовик попала. После снятия завесы секретности на людей хлынул поток информации о чужаках, и естественно, что по всему миру как грибы начали плодиться многочисленные секты, пророки, общества по изучению, контакту и прочие шарлатанские организации. Они сильно мешали работе по обнаружению гнезд, потому что подогреваемая всякими паникерами истерия в СМИ приводила к тому, что чужаков видели даже около Кремля. Все сигналы, поступающие от испуганных граждан, проверить было физически невозможно, ответственные органы захлебывались в потоке звонков. В результате случались накладки. Но все-таки три яруса, это слишком, до такого уровня гнездо должно развиваться не меньше года. Местные действительно прошляпили. По сравнению с прошлым разом, на площадке перед входом в гнездо сновало значительно больше народа. Коробок объяснял, что чем ниже уровень, тем больше шансов найти что-либо интересное. Под словом «интересное» он мог подразумевать самую чудовищную гадость. Поэтому, в отличие от нас, научники многоярусные гнезда любили. На сей раз план штурма целиком и полностью разрабатывался Чижовым, что нас вполне устраивало. Представленное сопровождение, старые знакомые еще по позапрошлой зачистке, тоже знало и доверяло нашим способностям, тем самым здорово успокаивая нервы. Все-таки работать лучше с теми, кого давно знаешь. Это кто? Пивоварень пальцем указал на группу священников в расшитых серебром и золотом одеждах, стоявших возле тоннеля в логово чужаков. Церковь прислала, благословлять будут. Плетка подергал себя за жидкий ус. Нафига они нужны, если отец Афанасий есть? Отец Афанасий с самого первого в России гнезда утешал и наставлял бойцов, дравшихся с тварями, ходил вместе с ними на зачистки, отпевал погибших после боя. Присутствие новых попов было несколько не к месту. Конечно, мы понимали, что церковь не может не отслеживать связанные с чужаками события, но предпочли бы обойтись без незнакомых лиц. Меня мало волновала православная религия, как и любая другая, а некоторые ребята относились к ней серьезно. Впрочем, палач был мусульманином. Первый ярус зачистить удалось без труда, сказывался опыт. Проблемы начались на втором. Почти сразу группа палача напоролась на третьеуровневую тварь, сумевшую спрятать свою ауру. Она разорвала одного из бойцов и плюнула в плетку кислотным облаком, разъевшим плотную ткань комбинезона. В результате плетка отправился в госпиталь, где пролежал 4 дня, а меня перевели к палачу в группу. Спустя час после инцидента злобный и пивоварень заметили переход на третий уровень. На свое счастье, они успели вовремя отступить. Их группа вернулась к временному лагерю, где в тот момент отдыхали мы с палачом, и усиленным составом нам удалось завалить стражников, двух тварей четвертого уровня. Первый походил на дикий гибрид акулы и скорпиона, во всяком случае, жидкость, вылетавшая из его хвоста, точно была ядовитой. Второй больше всего напоминал подушку с крыльями, которыми он весьма успешно защищался от наших знаков. Все создаваемые заклинания каким-то образом отводились в сторону, не причиняя твари ощутимого вреда. Против огнестрельного оружия чужак использовал воздушную стену. Пришлось банально порубить врага на куски мечами, благо, его скорость не сильно превышала человеческую. Остальные твари, встреченные на втором ярусе, не доставили больших проблем, поэтому после минирования прохода на третий ярус и повторного обхода зачищенной территории мы с чистой совестью отправились спать. Перед зачисткой третьего яруса нам дали день на отдых, собраться с силами. Даниил намертво застрял в лаборатории, мои друзья разбрелись кто куда, тренироваться не было никакого желания, поэтому я просто сидел под деревцем и расслаблялся. Чтобы избежать внимания зевак, я спрятал свою ауру, старый трюк, первый из показанных нам призраком. Абсолютно расслабленного и спокойного человека трудно заметить. Глаз скользит по фигуре, не замечая ее, за счет этого сидящий человек становится полностью незаметным. Его видят, но не замечают. Тем не менее, кто-то подошел и остановился передо мной. Интересная аура, словно оплетенная какой-то тонкой тенью, причем осознанно оплетенная. Я мог бы поклясться, что стоящий передо мной человек мне не знаком, такую отличительную черту сложно забыть. К тому же при взгляде на него возникало странное ощущение, что за спиной у этого человека стоит кто-то еще, кто-то невидимый. Я открыл глаза. Молодой парень, на первый взгляд, лет 20. Черная проклепанная куртка, драные джинсы, на ногах жуткого вида ботинки. Тонкие, нервные руки с длинными пальцами, худое лицо с блестящими глазами неопределенного цвета, длинные прямые черные волосы. Такого легко встретить на концерте металлистов, попивающим пиво и орущим что-то со сцены, но уж никак не в оцепленной зоне. Первый же мент ему предложит пройти для выяснения, и правильно сделает. Посмотрим, что нужно этому колоритному типу. «Привет!» Парень улыбнулся. «Ты, что ли, аскет будешь?» Не спуская с него взгляда, я кивнул. «А я покойник. Мне призрак сказал, ты, типа, помочь мне можешь. Возможно, ссылка на призрака меня заинтересовала. Слушай, ты извини, что я тебя дергаю. Я понимаю, ты отдохнуть хочешь, но когда меня из клетки в следующий раз выпустят, никому не известно». Он понизил голос и нервно оглянулся. «Меня и сюда отпустили, только чтоб проверить, есть здесь духи или нет». Обычному человеку после таких слов смело можно ставить диагноз, но в случае с псионом любой бред способен оказаться правдой. Как сейчас, например, забавный паренек видел духов. Не те ментальные проекции, которые мог ощутить любой псион, прошедший базовую подготовку, а нечто иное. Покойник был свято уверен, что духи – живые, возможно, разумные существа, и утверждал, что может с ними общаться. В качестве доказательства он воплотил одного из них, правда, не на материальном, а на ментальном уровне. Ощущалось существо как нечто холодное и невесомое, словно поток прохладного воздуха обдул шею и взъерошил волосы. Надо сказать, паренек пришел не один. В шагах в 20 от нас расположились на отдых два человека в камуфляжке, вроде бы занятых разговором, но время от времени поглядывавших в нашу сторону. Их внимание распространялось как на нас, так и на всех подходивших слишком близко. Мои пасуны. Покойник проследил за направлением моего взгляда. Нигде одного не оставляют, достали уже. Такова тяжкая доля уникума. Хочешь сказать, кроме тебя никто духов не видит? Ну, почти. Есть еще один англичанин, только меня к нему не пускают. Почему тебя так оберегают? Чего в этих духах такого важного? Да меня не только из-за духов пасут. Это они с тех пор, как я канарейку оживил, все понять хотят, что и как я делаю. Как будто я знаю, почему так получается. Выяснилось, парень сумел подселить одного из своих потусторонних знакомых в трупик дохлой канарейки, чисто для прикола по его выражению. Прикол удался, но с тех пор безопасники окружили покойника. Именно тогда он и получил свое прозвище, настолько плотной опекой, что парень буквально не мог спокойно в туалет сходить. Прикинь, сижу на толчке, расслабляюсь, вдруг бац, стук в дверь. Андрей Саныч, у вас все в порядке. Знакомство вышло интересным, но, к сожалению, покойник пришел с серьезным вопросом. Жаль, у него было чему поучиться. Ты сказал, нужна моя помощь. Да, замялся паренек. Ты ведь лучший по менталу, так, не совсем. Есть масса специалистов, которые лучше разбираются в воздействии на человеческий разум. Но если тебя интересует именно духовное пространство, то, да, я вхожу в него легче всех. Говорил я с этими специалистами. Гонору много, результатов ноль, ни на один мой вопрос четко ответить не могут. Понимаешь, у меня проблема. Мне наши шпионы дали задание сделать так, чтобы мои духи могли проникать в нужное место и подслушивать, людей нужных искать, словом, все в таком роде. Но я же не могу сказать, мол, найдите мне Иванова Ивана Ивановича, паспорт такой-то. У духов имен, в нашем понимании, нет. Их имя, это одновременно и описание, и тело сущности, а как? Поэтому когда я говорю, что мне нужен такой-то человек или предмет, я должен показать духу ауру искомого. Вот здесь-то и возникает проблема. Духи не способны выйти из ментального пространства. Чтобы показать им чью-то ауру, я должен их оттуда вывести. Дело сложное и требующее много сил. Далее, работать с человеческой аурой напрямую в ментале опасно, слишком легко разрушить объект, в смысле ауру. Призрак сказал, что в принципе можно перекинуть кусок ауры в ментал, тогда задача здорово упростится. Я попробовал так и сделать, получается какая-то фигня. Можешь посоветовать что-нибудь? Покажи, как ты делаешь. До вечера свободное время у меня было, я вышел в ментал. Нет смысла описывать словами увиденную картину. Для меня ментал всегда представал в виде полос света разной интенсивности, для других он выглядел гигантским деревом, корни которого терялись в океане мрака, третьи видели его как белую плоскость без начала и конца. Какая, в сущности, разница? Важно только то, что здесь любая живая душа, и не только она, имеет свое отражение. Покойник все еще возился в обычном пространстве, в реале. Сияли ауры людей, живущих в лагере, особенно ярко выделялись псионы, на их фоне излучение коллективной души муравейника казалось бледноватым. Животных и птиц не было. На несколько километров вокруг гнезда лес обычно вымирал, только люди упорно ломились навстречу опасности. Совсем рядом видны сопровождающие моего нового знакомого, надо сказать призраку. Пусть лучше готовит кадры, их слишком легко заметить. Вот и тот дух, который сопровождает покойника. В отличие от людей, не имеющих четкого духовного облика и казавшихся мне переливающимися огоньками разной степени яркости, тело духа имело форму. Он выглядел как маленькая птица с ярко раскрашенными в синий цвет перьями, длинным клювом и мохнатыми лапами с лошадиными копытами. Мы с интересом изучали друг друга, дух медленно облетал меня по спирали. Когда он сделал попытку приблизиться, я, не желая рисковать, сформировал в уме эмоцию осторожность, стой, где стоишь, и отправил получившийся пакет ему навстречу. Существо замерло на месте, потом отлетело немного назад. Я мог бы поклясться, что оно поняло меня, а от дальнейших экспериментов удержало появление покойника. В ментале мне стало понятно происхождение тонкой пленки, опутывающей его ауру. Тонкие отростки, бесчисленным множеством исходящие от его оболочки, образовывали густую массу. Видимо, какая-то аномалия. Маленький дух подлетел к покойнику и распластался по ауре, мгновенно множество тонких волосков плотно оплели его тело. Суслик говорит, он хотел с тобой познакомиться, а ты его прогнал. Не прогнал. Просто попросил не приближаться слишком близко. Почему суслик? Надо же было как-то называть. На самом деле передаваемое нами имя довольно точно описывало духа. Покойник всего-то добавил в него оттенок юмора. Ну что, готов? Показывай. Вдвоем мы сумели обнаружить, в чем заключалась ошибка покойника. В конечном итоге нам удалось найти способ объяснить духу, что от него требуется, хотя на это и ушло больше времени, чем я предполагал. Когда мы оба вышли в реальный мир, уже наступил поздний вечер. Полагаю, меня уже искали. Спасибо, что помог. Покойник был доволен и широко улыбался. Если что понадобится, обращайся. Меня через призрака найти можно, или в исследовательском спроси. Правда, лучше через призрака. Эти ребята, он махнул рукой в сторону охранников, вопросы всякие задавать станут. Если потребуется, я пришлю тебе зов. Это как? Пришлось научить. Парень не знал некоторых простых вещей, которые стали известны нашей группе с начала обучения. Интересно, скрывали от него информацию осознанно, или это случайность? Третий ярус я зачищал впервые. Здесь обычным делом считались твари четвертого уровня, справиться с которыми в одиночку было невозможно, приходилось действовать самые меньшие по двое. Для верности мы разбились на две группы, в первую вошли студент, ястреб и я, остальные составили вторую. Изначально предполагалось, что сначала мы, действуя все вместе, найдем проход в камеру королевы и только потом начнем очищать ярус от чужаков. После стражей перехода обычные твари не вызывают опасения хотя бы психологически, поэтому хотелось разобраться с самым сложным этапом. Все шло слишком просто. Первую тварь, трехуровнего богомола, мы заметили вовремя, и четыре огненных шара не оставили ему никаких шансов. Затем были прилепившийся к потолку скат, четырехуровневый плеватель, странная выбрасывавшая в стороны отростки лужа, еще один плеватель. Первые сложности возникли с офицером, прикрытым каким-то защищающим от магии знаком. Его расстреляли из автоматов. По сложившейся традиции, я держал пыльный шлем. Поэтому первый удар неизвестного противника пришелся именно по мне. Все, что удалось, с трудом прохрипеть атака, потом я целиком сосредоточился на ментальной схватке. Чужак давил с огромной силой, мне чудом удавалось удерживать знак. Чтобы усилить защиту, я уменьшил площадь, охватываемую знаком, и не заметил, как один из бойцов нашего сопровождения вышел из сферы действия. Его аура отцепилась от заклинания и немедленно оказалась на виду. Позднее мне рассказали, что Руслан внезапно остановился, словно закаменел всем телом, потом начал медленно разворачивать автомат в нашу сторону. К счастью, студент успел заметить странное поведение парня и вырубил его. Найти чужака, офицера, владевшего знаком той же природы, что и пыльный шлем, оказалось проблемой нескольких минут. Когда его обнаружили, пришлось одновременно сражаться еще с одним пятиуровневым чужаком, покрытым броней четвероруким гуманоидом. Это тоже был офицером. На нем висел неизвестный защитный знак, который удалось скопировать палачу. Копирование, кстати, заняло намного меньше времени, чем в прошлый раз. Сказывались тренировки. К счастью, знак удалось пробить двумя когтями, после чего чужака добили простым фейерболом. Как и предполагалось, эти двое охраняли проход. Помочь Руслану мы уже ничем не могли. Поздно, его мозг оказался полностью разрушен, я тоже временно выбыл из игры. Поэтому наша группа отправилась на отдых, пока остальные остались минировать выход. Твари, вылезавшие их камеры, подрывались на минах, поэтому нам периодически приходилось возвращаться и повторять процедуру. К счастью, новых охранников королева не создавала. Научники считали, чем сильнее тварь, тем больше времени уходит на ее рождение. Хотя королева тоже растет. В целом, учитывая потерю всего одного бойца, мы справились с задачей успешно. Осталось только зачистить ярус. Работать оказалось сложнее, чем мы предполагали. Несколько раз встречались офицеры, которых целая группа одолевала с трудом, приходилось постоянно удерживать не менее трех знаков одновременно. Скоро оболочка истощилась, нам пришлось сделать перерыв на сон. Спать в гнезде – не самая лучшая идея, но другого выхода не было. Использовать восстановители из растущих на стенах кристаллов мы не решились. Ученые, изучавшие воздействие восстановителей на человеческую энергетику, нашли слишком много побочных эффектов. После того, как весь ярус оказался очищен, нам пришлось сделать контрольный заход, и только тогда на смену пришли обычные люди. Мы оставались у перехода, пока саперы его не заминировали, понаблюдали за установкой тяжелого вооружения. Только после того, как оборону окончательно наладили, нам разрешили выйти на поверхность и дать отдых измученному телу. Выход на свет принес не только облегчение. Сразу заболели многочисленные царапины, ссадины, ушибы, а пивоварень отправился в медпункт бинтовать сломанную руку. У меня соднил синяк во всю спину. Один из офицеров ударом плеча отбросил на стену, из носа и ушей текла кровь от часто прошибаемых знаков. В похожем состоянии пребывали все, к ранениям добавлялись пустая оболочка и давящая усталость. Чижов, осмотрев нас вскоре после выхода и посоветовавшись с врачами, ушел ругаться в штаб. По плану предполагалось, что у нас будет два дня отдыха. За это время научники смогут обшарить весь ярус. Но в таком состоянии, как сейчас, двух дней не хватит. Факт очевидный всем, кроме начальства. Поэтому срок на восстановление увеличили вдвое. За 4 дня Даниил обещал привести всех в полный порядок. На следующий день мы дружно пошли на речку. Стояло раннее лето, погода теплая, и все свободные от дежурства солдаты собрались на берегу. Даже некоторые научники забросили свои занятия и сейчас нежились на лесистых берегах, выбирая первые солнечные лучики. Я сидел, прислонившись спиной к дереву, и слушал спор студента с ястребом. Слово «спор» не очень хорошо описывало ситуацию. Правильнее сказать, монолог студента время от времени прерывался скептическим хмыканьем его оппонента. Разговор шел о весьма интересных новостях, пришедших из далекой звездно-полосатой страны. «Что мы имеем?» – риторически вопрошал студент и тут же отвечал. «Конгресс принял законопроект, запрещающий псионам занимать определенные должности и работать в некоторых сферах. С одной стороны, вроде бы мелочь, пусть десяток врачей не сможет заниматься практикой. но на самом деле имеет место быть первый шаг в сторону геноцида. Фармацевтические фирмы и производители хирургического оборудования вовремя поняли опасность для своих доходов и нанесли упреждающий удар. Да фигня это все. Ястреб пока что отбивался. Даниил говорит, его дружки нащупали пути к лечению рака. Против такого аргумента ни один закон не поможет. Ты недооцениваешь силы пропаганды. Вот увидишь, скоро народ начнут убеждать, что в мозгу псионов происходят необратимые изменения, которые приводят к полной деградации психики. В зарубежной прессе уже появились первые заметки. Нашли повышенную агрессивность, шизофрению, другие отклонения. Будут делать все возможное, чтобы псионы шли в одну сферу, в армию, остальные дороги перед ними закроются. И чем, по-твоему, все закончится? Борьба человечества с мутантами, люди Икс и профессор Ксавьев в подполье. До такого не дойдет. Но попомни мои слова. Вражда между простыми людьми и псионами неизбежна. Люди с магическими способностями не просто могут творить чудеса, выживать в убийственных условиях, жить дольше отмеренного большинству срока. Псионы другие. Мы уже сейчас смотрим на мир несколько иначе, что же будет лет через 10. Простой пример. Если тебе нужно переговорить с палачом и мобильника под рукой нет, что ты сделаешь? Пошлю ему зов, или сам поищу. Ястреб пожал плечами. Засеку ауру и ножками пройдусь. Вот именно. Обычному человеку придется или орать во всю глотку, или ходить по лагерю, спрашивая всех встречных. Из таких мелочей складываются кардинальные отличия. И если научники поймут, каким образом гнездо активирует псионические способности, можно будет говорить о создании новой расы. А межвидовую борьбу, по Дарвину, еще никто не отменял. Американцы первыми поняли, чем грозит рост численности магов, и пытаются с ним бороться. Только ничего у них не выйдет. Пока существуют чужаки, будут появляться и новые псионы. Численность гнезд растет, в пропорции требуется все больше бойцов для их зачистки, нужны новые методики развития способностей. Человеческая природа неизменна. Глядя на нечто чужое и полезное, хочется получить такое же. Я имею в виду, мало кто откажется стать магом, представься такая возможность, или хотя бы воспользоваться результатом их трудов. Студент немного помолчал, затем продолжал более спокойно. Ты вспоминал Даниила? Да, если он сумеет исцелять болезни, которые не способна лечить современная медицина, его ждет неминуемое признание. Но если будет существовать альтернатива магическому лечению, он обречен. Никто не захочет связываться с чем-то непонятным, возможно, опасным. Кроме того, есть обычная человеческая зависть. Ты можешь что-то, чего не могу я, дай-ка я дам тебе в морду. Палач фыркнул, сдерживая смех. Было бы смешно, не будь так страшно. Противостояние неизбежно. С одной стороны, разозленные и напуганные люди, с другой, одуревшие от свалившейся силы маги. Мы же не святые, вспомни рассказы призрака. Процент преступников среди псионов не выше, чем среди обычных людей, только из-за того, что за нами тщательнее следят. Искушение силой велико. И что ты предлагаешь? Это спросил я. Подобные мысли уже приходили мне в голову, но разрозненно. Студент первым объединил их в своеобразный прогноз будущего. Выбор такой. Или люди соглашаются с существованием параллельной цивилизации, идущей по пути, альтернативному технологическому, или начнется война. Не сейчас, я имею в виду, а позднее, когда проблема чужаков будет решена. Следует убедить людей, в первую очередь элиту, что существование псионов не угрожает их власти, наоборот, способно принести ощутимую пользу. На фоне вторжения сделать это достаточно просто. Постепенно маги должны создать новые профессии, которые не будут конкурировать с уже существующими. Предсказание будущего, генная инженерия, управление погодой, масса отраслей настолько плохо сейчас развита, что специалистов в них будут холить и лелеять. Потом, постепенно, псионы смогут проникать в остальные ниши. И только потом, когда люди привыкнут к существованию магов и не смогут представлять свою жизнь без их присутствия, тогда можно создавать чисто магические структуры и объединения. Главное, чтобы и у людей, и у псионов появилась возможность существовать рядом, не задевая интересов друг друга. Идеальным выходом я считаю симбиоз, но простое сосуществование тоже сгодится. Я еще долго вспоминал этот разговор. По совести говоря, Чижов совершил невозможное. Он настоял, чтобы нам выделили новые, улучшенные стимуляторы, и увеличил срок отдыха еще на 2 дня. В результате, теперь мы находились на пике своей формы, тело слегка подрагивало от сдерживаемой энергии. Хотелось бежать, двигаться, мысли стали четкими и ясными. Движения окружающих казались замедленными и какими-то рваными, дерганными. Предварительный этап, выманивание низкоуровневой мелочи из королевской камеры, прошел успешно. Палач, сунувшийся внутрь, сумел заметить 3 офицеров, причем первый выстрелил в него какой-то дрянью, пока второй пытался воздействовать на разум. Короткая пробежка стоила палачу снесенной воздушной стены и лопнувшего пыльного шлема, и сейчас он быстро восстанавливал защиту. Нас смущало, что ничего не удалось выяснить о 3-м офицере. Он слишком хорошо закрылся. Видимо, висел на нем какой-то неизвестный защитный знак. Как и прежде, я держал растянутый над отрядом пыльный шлем. Ментальные воздействия давались мне лучше всех, поэтому моей задачей стала защита остальных, пока они убивают чужаков. Изначально вся группа находилась на примерно 1 уровне, я пришел попозже и вынужденно догонял. Потом, научники сделали сразу несколько открытий в области воздействия на разум, ауру, тонкое тело. У меня оказались хорошие задатки, и инструкторы посоветовали сделать особый упор на развитие ментальных способностей. Так и вышло, что пока мои друзья осваивали способы уничтожения тварей, я совершенствовал защиту и обнаружение. Со временем в избранной области добился хороших результатов, хотя в остальных слегка отставал. Когда мы ворвались в камеру, обрушившийся ментальный удар ненадолго исключил меня из числа участников схватки. Спустя 2 секунды в глазах прояснилось. Офицеров в камере действительно сидело 3. Первый, телепат, почти выбыл из игры. Палач, злобный и плетка сразу развалили его ударами знаков. В стороне студент и ястреб бросали фейерболы в огромную тушу бронированного чужака. Защиту с него снять удалось, но чешуя пока что отражала удары. Пивоварень подбирался к последнему офицеру, выплевывавшему в его сторону конические ледяные иглы, недобро мерцающие синим цветом. Судя по всему, тварь использовала какой-то знак, потому что ее снаряды летели слишком точно и уже снесли с пивоваренья защиту. Я хотел помочь добить бронированного офицера, когда ситуация резко изменилась. Один из снарядов, выпущенных метателем, пролетел мимо пивоваренья и врезался прямо в голову злобного. Невидимая броня смягчила удар, однако какая-то часть вещества, или из чего там состояла игла, попала на лицо. Злобный страшно закричал, упал на пол и задергался в конвульсиях. Кожа на голове дымилась. Я подскочил к нему, быстро приложил кристалл лечилки и побежал на подмогу пивовареню. Опасного стрелка следовало убить как можно быстрее. Я ощутил, как палач и плетка бросились следом, аура телепата стремительно угасала. Пивоварень не захотел ждать приближения помощи, он решил поскорее зайти в мертвую зону и так избежать обстрела. К несчастью, у чужаков не бывает мертвых зон. Может быть, сказалось недавнее ранение, может быть, просто чуть-чуть не хватило времени. Но когда, приблизившись вплотную, пивоварень не стал тратить времени на создание защиты, а сразу принялся создавать смертельный коготь, он отвлекся. Ненадолго, буквально на секунду. И не успел заметить, как из-за спины твари вылезла длинная тонкая щупальца с когтем на конце. Останься на нем невидимая броня, можно было бы на что-то надеяться. Но защиту он не восстановил. Щупальце рассекло человеческое тело с легкостью, словно горячий нож кусок масла. Пивоварень даже не понял, что его убило, распластав на 2 части. Одновременно я ощутил страшную вспышку боли, исходящую от ястреба. Обернувшись, не сразу понял происходящее. 2 новые твари терзали тело нашего товарища, в то время как студент отползал от 3-й, и ноги его волочились по полу. Он пытался создать стену, но времени у него явно не хватало. Мертвого бронированного гиганта, с которым они недавно сражались, нигде не было видно. Ближе всех к студенту находился я. Мне как-то сразу стало ясно, что в обычном состоянии мне не успеть прийти ему на помощь, поэтому я окунулся в ускорение. Потребовалось 2 прыжка, чтобы достичь распластавшегося на полу тела и на дикой скорости врезаться в бок склонившейся над студентом твари. Ничего умнее в тот момент в голову не пришло. Мой организм отозвался на такое насилие треском рвущихся связок. Позвоночник вроде уцелел, но руки и ноги двигаться перестали. Впрочем, сейчас поврежденные конечности значения не имели. У меня хватало времени на создание меча света. Знак буквально разрубил надвигавшуюся на нас тварь. На этом хорошие новости закончились. Студент валялся без сознания, два чужака, закончив терзать тело ястреба, теперь быстро двигались в нашу сторону. На мне висела броня, которая сейчас прикрывала двоих и долго не выдержит, плетка и палач прийти на помощь не успевают. Похоже, пришла пора умирать. Я успел создать огненный шар, прежде чем первый чужак, тварь второго уровня, врезался в мою защиту. Похожий на черепаху со щупальцами, он с размаху прыгнул на докучливую добычу, пытаясь пробить броню, и свалился на спину. Пока он пытался перевернуться, я успел кинуть фейербол во вторую тварь, прервав ее атаку и нанеся глубокую рану в груди. Короткую передышку использовал, чтобы слегка подлатать поврежденную защиту и влить в нее немного энергии. На что-то большее времени не хватило. Первый чужак вновь атаковал. Броня выдержала второй удар, затем лопнула, из носа тонкой струйкой побежала кровь. Я успел ментальным ударом слегка зацепить мозг раненой твари, прежде чем массивная туша врезалась в мое неподвижное тело. Затем наступила темнота. Сознание медленно выплывало из темного безмолвия. Сначала стали слышны тихие голоса, постепенно включились другие органы. Я потянулся разумом вокруг и ощутил присутствие как минимум четырех человек вблизи себя. Двое находились в плохом состоянии, без сознания, их сильно поврежденные ауры отражали сильное чувство боли. Послышалось приглушенное восклицание. Ко мне подошел человек, Даниил. На живот легла рука, в тело полился поток целительной энергии, словно теплая вода, заполняя все раны, душевные и телесные. В сознание пришел мягкий приказ. Спи. Я не смог противиться. Не сейчас. Следующее пробуждение оказалось намного приятнее. Рядом с моей койкой сидел Плетка и что-то читал. Почувствовав мое пробуждение, он отложил книжку в сторону. «Привет». В ответ я кивнул. Оглядевшись по сторонам, увидел на соседней койке студента. Мы находились в отдельной палате, уставленной аппаратурой, тело облепили артефакты лечилки. Нас серьезно потрепало, спаслись чудом. «Рассказывай». Плетка мрачно посмотрел в угол. «Ты провалялся без сознания неделю. Злобный сейчас в Москве, у него вся голова обожжена какой-то дрянью. Студент вчера приходил в себя, у него перебит позвоночник и сильное отравление. Ястреб и пивоварень, их нет». Помолчали. «Я видел, что чужаки сделали с моими друзьями, но какая-то глупая надежда все равно оставалась. Теперь она исчезла. Что со мной?» «Многочисленные разрывы связок, перелом правой руки, перелом ребер с правой стороны, не везет моим ребрам, слабое отравление, стопы повреждены». Даниил сказал, «Не раньше, чем через неделю сможешь ходить. Что будет со студентом, вообще не ясно. У него какая-то дрянь попала в организм, целительство не работает. Придется лечить обычными методами». «Откуда взялись те три твари?» «Из того бронированного чужака. Шестой уровень. Студент и ястреб пробили его хитин, и тогда он развалился на четыре части. Парни сожгли голову, думали, ему конец. Если бы оставшиеся части превратились в этих монстров». Двое сразу набросились на ястреба, третья полоснула студента по спине. «Чужаки второго уровня. Мы с палачом не сразу заметили, увлеклись метателем. Ударили по нему когтями, потом палач остался добивать, я пошел к вам на помощь. Спасибо». Плетка только фыркнул в ответ. «И что теперь?» Чижов сказал, «Пока новички не будут полностью готовы, новых штурмов не планируют. Выздоравливай. Сейчас палач придет, авось, что новенькое расскажет». Прошел месяц, прежде чем я смог вернуться на базу. Настроение было отвратительным. На недавние смерти пивоваренья и ястреба накладывались плохие вести от Даниила. По его словам, неизвестный яд, отравивший организм студента, мешал регенерации тканей, поэтому целители не могли срастить позвоночник. Студент остался наполовину парализованным, его ноги не двигались. Схожая проблема возникла при лечении злобного. Теперь его внешний вид ужасал. Первая реакция посторонних при взгляде на обезображенное лицо варьировалась от простого испуга до шокового состояния. Был случай, когда новенькая медсестра, впервые встретившая злобного в коридоре, упала в обморок. Волосы у него на голове выпали, кожа почернела и местами потрескалась, на лице приобретя синий оттенок. Временами ранки начинали кровоточить, производя просто чудовищное впечатление. Ко всему прочему, в силу неизвестных причин белок глаз приобрел насыщенный красный цвет. В результате характер злобного, и так не отличавшегося мягкостью, приобрел отчетливый садистский оттенок. Кому приятно, что при виде тебя люди отворачиваются? Перед отъездом у меня состоялся разговор со студентом. Учитывая, в каком дерьме он оказался, держался парень неплохо. «Просто не знаю, что делать», — откровенно сказал он. «Я всю жизнь в армии, с тех пор, как из института выгнали. Родных нет, профессии тоже нет. Конечно, не пропаду, но что дальше делать, не понимаю. У тебя наполнение сколько? 91 единица. Предлагаешь к коробку податься? Или к призраку? Аналитикам? Хорошая идея, надо подумать. Попробуй сказать Сергачеву, ты его увидишь. Он не заходил». «Заходил. Ты в это время у Даниила был, потому и не видел. Сергачев теперь генерал, говорит, будут создавать отдельную службу специально для борьбы с чужаками. Сначала отдельное управление при ФСБ, потом выделит в самостоятельную структуру. По-моему, проще сразу создать новую организацию, но руководство считает иначе. С Сергачевым я переговорил. В его приемной действительно сидело много народу, но секретарша, услышав мою фамилию, пропустила без очереди. Здравствуй, Аскет. Любопытно. До этого Сергачев называл меня по имени-отчеству. Здравствуйте, Александр Васильевич. Ну, хоть ты выздоровел. Со студентом говорил. Я кивнул. Как он? Нормально. Но если его не приставить к какому-нибудь делу, может сорваться. Я уже говорил с Коробком. Ему нужны люди с большой оболочкой. Студенту даже увольняться не придется. Напишем приказ, мол, капитан Семенов Сергей Владимирович переводится на должность исследователя-испытателя. Может быть, лучше к призраку. Мне действительно казалось, что студенту будет лучше у разведчиков. Сергачев задумался, потом кивнул. Я спрошу у Фролова. Он еще подумал, затем переключился на другие вопросы. У меня для тебя несколько хороших новостей. Во-первых, за проявленное мужество и героизм ты награжден орденом мужества. Поздравляю. Я кивнул. Честно сказать, орден оставил меня совершенно равнодушным. Сергачев пристально на меня посмотрел и вздохнул. Когда станут награждать, скажи «Служу России, не забудь». Далее. Ты уже знаешь, что создано управление при ФСБ, на которое ляжет вся работа по чужакам. Мне казалось, этим занимается специальное управление. Нет, специальное ведало только зачистками. Раньше службы, занимавшиеся проблемой вторжения, принадлежали к разным управлениям. У меня было свое начальство, у Коробка свое, призрак вообще в СВР числился. Ты не смотри, что у него вид 7 классов, ПТУ, спецназ, простачком он только прикидывается. Сейчас все отделы объединили под крышей нового управления, в котором создан отдел активных ксеноопераций, куда переводит уцелевший состав группы ПСИ. Начальником отдела назначен я, моим замом Чижов, ты, Плетка и Палач примите должности командиров взводов. На четвертый взвод я хотел поставить Злобного, но теперь просто не знаю, стоит ли. Я поговорю с ним. Поговори. Не хотелось бы искать кого-то другого. Нельзя сказать, что я выздоровел полностью. Связки еще побаливали. Тем не менее, форму надо было набирать, поэтому ближайшую неделю я посвятил тренировкам. Приходилось заниматься очень осторожно, чтобы случайно не травмировать себя. К счастью, все обошлось. Несмотря на то, что официально структуру отдела еще не утвердили, Сергачев разбил всех новичков на 4 группы, в каждую из которых нас назначили инструкторами. Злобный вроде пришел в себя, хотя его группа стонала. Такое решение генерала позволило мне познакомиться со своими будущими подчиненными, которых сплетники уже успели обозвать ангелами. В каждом взводе состояло 7 человек, причем большая часть из них раньше участвовала в зачистках гнезд. Из моих только двое пришли со стороны, уже знакомая Ольга и молодой парень Саша Мальцев. Прежде он служил вертолетчиком. Уровень физической подготовки у всех был приблизительно одинаковым, различие шло в опыте. Из внешнего мира приходили любопытные новости. Крупнейшие религиозные объединения наконец-то определились в своем отношении к чужакам и связанным с ними событиям. Все церкви дружно прокляли чужаков, объявив их кто исчадиями ада, кто знамением Божьим, неспосланным за грехи и призывая людей покаяться в своих грехах. Рациональнее всех подошел к вопросу Далай-Лама, выразив надежду, что неизвестная раса со временем прекратит убийство невиновных и мы сможем жить в мире. Куда интереснее, с моей точки зрения, была реакция на последнее известие о способностях псионов. Протестантские лидеры в дружном порыве осудили их, прокляв противных богу чернокнижников и заклеймив нас пособниками сатаны. Католическая церковь воздержалась от заявлений на эту тему. Папский престол еще не выработал определенной позиции. И только православная церковь заняла откровенно дружественную позицию, объявив, что псионические способности не имеют никакого отношения к сверхъестественным силам, являясь результатом изначально дарованного Богом могущества. Подобное дружелюбие объяснялось просто: представители Кремля долго и подробно объясняли патриархии, какая позиция правильная, какая нет. Некоторые иерархи, большинство принадлежало к зарубежным епархиям, выступили против решения высшего церковного начальства, и газеты сразу запестрили сообщениями о возможности раскола. «Все новости», — похохатывая, рассказывал призрак. «Сергачев временно передал нас ему в подчинение на пару дней, для выполнения одного специфического задания. Дошел до нас слушок нехороший, в своей шутовской манере призрак рассказывал о предстоящей операции, что есть в городе Москва организация под названием «Институт исследования проблем разума» и в институте том хранятся знания запретные, нашим западным друзьям ужас как интересные. И должны этой ночью тати лихие в институт забраться да кое-какие документы утащить. Между нами говоря, форменный идиотизм. Куда проще подкупить кого надо или закладку в мозг поставить. А вас мы позвали, потому как в той команде, что к нам в гости собралась, есть два человечка из отряда Байерд. Слышали о таком? О Байерде мы слышали. Так же как об английском D-19, немецкой Омеге и китайском ЦИЕ. Так назывались спецподразделения, предназначенные для борьбы с чужаками и тренировавшиеся по схожим с нашими методиками. Если придется столкнуться с Байердами, схватка предстоит непростая. Эта информация настолько ценна, что они хотят получить ее любым путем. Мне поневоле стало интересно. Призрак помолчал, что-то прикидывая, потом раскололся. Это не информация, артефакт. Видя обращенные на него недоуменные лица, он стал объяснять. Во время последней зачистки на третьем уровне научники нашли странный предмет. Вообще в гнездах находят самые разные вещи, обладающие полезными свойствами, уже известные вам лечилки, нейтрализаторы яда, гипноз трава и многое другое. Есть в том числе класс предметов, называемых артефактами. Например, взгляните, достал он из кармашка на поясе маленький плоский камушек. Что это, по-вашему? Камень обладал необычайно насыщенной аурой. Кроме того, в отличие от обычных предметов, его аура выглядела слишком четко структурированной, по какому-то неочевидному принципу. Странная структура. Есть отдаленное сходство с пыльным шлемом, но слишком отдаленное. Остальные кивнули, соглашаясь. С пыльным шлемом, говоришь, ну-ка возьми камушек в руку. Стоило прикоснуться к артефакту, как его аура принялась изменяться, приобретая сходство с моей. Причем внутренняя структура камня осталась неизменной, хотя внешнее сходство с моей аурой просто поражало. С первого взгляда можно подумать, что артефакт пробыл рядом с моим телом самые меньшие пару лет. Какова девичья фамилия твоей матери? Резкий вопрос призрака застал меня врасплох. Еще более неожиданным стало то, что я, не раздумывая, ответил: Морошкина. Казалось, ответ пришел сам по себе, без участия мозга. Призрак смотрел с улыбкой. Мы называем эту штуку говоруном. Он каким-то образом заставляет людей отвечать на вопросы. В основном говорят правду. Можно и солгать, но для этого нужны долгие тренировки. Он уже хотел забрать камень, когда я остановил его. С каждым разом вход в ментал давался все легче, и сейчас я практически без усилий изучал энергетику артефакта. Потребовалось довольно много времени, чтобы заметить тонкие нити, тянущиеся от сердцевины камня и уходящие в мою ауру. Нечто подобное проделывал покойник со своими духами. Перерезав нити, я вышел в обычный мир. Спроси меня еще раз. Призрак пожал плечами. Сколько человек в вертолете? Я ощутил, как артефакт снова принялся воздействовать на меня, пытаясь внедрить нити влияния, но на сей раз на их пути встала инстинктивно созданная защита. Тоненькие нити бессильно скользили по ней, пытаясь зацепиться, все слабее и слабее. Призрак удивленно хмыкнул. «Надо же, быстро ты разобрался». Задав еще несколько вопросов и убедившись, что артефакт перестал действовать. Он забрал камень. Совсем разрядился, надо заново напитать. И много таких камушков. Не то чтобы много, но хватает. Мы их по типам различаем. Некоторые воздействуют на человека, некоторые на окружающую среду. Тот артефакт, который хотят украсть, повышает удачу. Немного, но в карты с его хозяином играть не стоит. Красть-то его зачем? Спросил палач. Или частный заказ. Существует возможность вытащить из артефакта работающий знак. Сделать это крайне сложно. Пока что таким способом удалось узнать только толкушу. Примитивный значок на 2 единицы. Толкает предметы в нужную сторону. Но перспективы у направления хорошие. Пусть лучше научники в лабораториях считывают знаки с артефактов, чем бойцы рискуют, подсматривая у тварей. Теперь представьте себе, что начнется, если какая-то страна получит возможность управлять удачей. Ее ракеты будут летать точнее, переговоры с конкурентами проходить успешнее, товары станут дольше служить, солдаты перестанут гибнуть на полях сражений. Список можете продолжить сами. Так что резоны в похищении есть. В Москве нам показали неприметную 6-этажку на окраине. Гости остановились в 3-комнатной квартире, расположенной на 3-м этаже, всего 6. Двое, судя по всему, наши коллеги из Байерда. Смотрите. Призрак разложил на столике пачку бумаг. Это план квартиры. Как штурмовать, сами решайте. Или подождите, пока они на улицу выйдут. Нас особо интересует вот этот человек. Показал он фотографию, руководитель группы. Постарайтесь взять его живым. В смысле, постарайтесь всех взять живыми, но этого особо. Вам нужно что-нибудь, оружие там, машина. У нас все с собой. Палач и Злобный, как самые опытные, склонились над планом. Известно, чем они внутри заняты. Мы не хотели рисковать, следим издалека. В конечном итоге решили, что Палач и Злобный войдут в дверь, пока мы с Плеткой пойдем ловить прыгунов. Что прыжки будут, сомнений не возникло. 3-й этаж для боевого мага не высота. Люди призрака страховали нас. Операцию условились начать в полдень, когда люди из квартир рядом уйдут на работу. Если нам окажут сопротивление, дом сильно пострадает. Подготовленный псион способен причинить большие разрушения. Например, снести высотное здание, пусть не с первого знака. В назначенное время палач, злобный и призрак поднялись наверх, остальные расположились вокруг дома и стали ждать. Как потом рассказывал злобный, еще поднимаясь по лестнице, они почувствовали чужое сканирование. Перед дверью они оттеснили призрака назад, прикрывая его своими щитами. Когда голос из-за двери осведомился, что им надо, призрак представился и предложил выходить по одному, дабы избежать ненужных проблем. Его пожелание осталось невыполненным. Без проблем не обошлось. Палач успел почувствовать создание меча света и вышиб дверь прямо на псиона, создававшего знак. Невидимая броня задержала удар, но падающая металлическая пластина сбила концентрацию, знак разрушился. Почти сразу злобный сильным фаерболом добил броню противника, после чего оглушенный Байерд опасности не представлял. Всего в квартире удалось поймать 4, двое выскочили в окно. Первый прыгун попал в нежные объятия Плетки, я даже смотреть не стал в его сторону. Мое внимание привлек второй Байерд еще в прыжке, начавший создавать какой-то знак, кажется, огненный шар. На нем тоже висела невидимая броня. Чтобы отвлечь его, я послал в разум противника эмоции боли, ненависти и страха, одновременно создавая ауру ужаса, но видимого эффекта усилия не принесли. Пришлось уворачиваться от атаки и самому создавать меч света. Помня о словах призрака, я вложил в знак минимум энергии, поскольку и небольшого количества хватило, чтобы снести броню. Зашатавшегося прыгуна добил Плетка. Набежавшие со всех сторон разведчики шустро вытаскивали пленных, попутно вкалывая им какую-то дрянь. Пойманных будут держать в бессознательном состоянии, пока не доставят в особую тюрьму, специально приспособленную для содержания псионов. Мы и не знали, что такие уже придуманы. Как-то все быстро закончилось, выразил злобный общее мнение. Впечатления на меня ребята не произвели. Ты не забывай, мы не дали им времени, к тому же нас вдвое больше, начал возражать палач. Вообще говоря, у байердов намного меньше опыта. Призрак подошел совершенно неслышно. Я сравнивал программы подготовки всех существующих отрядов, наша самая насыщенная. Кроме того, Французы зачистили всего два гнезда, остальные либо заблокированы, либо штурмовались обычным спецназом. Я хотел бы увидеть их методики. Палач мыслил в практической плоскости. И вообще хотелось бы знать, что могут иностранцы. Вернемся на базу, покажу. Кстати, командир Байерда Рауль Миля обладает самой сильной оболочкой в мире. 122 единицы. Начинал со 106, если кому интересно. Новость действительно была любопытной. Сильнейшим в нашем отряде являлся покойный пивоварень. У него изначально обнаружили 94 единицы. Я начинал с 92, последняя проверка показала 104. Неплохой рост за 11 месяцев. Рост зависел от частоты использования. Чем чаще псион создавал знаки, тем быстрее росла его оболочка, и тем легче он мог использовать остальные свои способности. Ученые еще не смогли определить причины зависимости, но величина оболочки, скорость регенерации, ментальные силы и насыщенность внутренней энергетики выглядели напрямую завязанными друг на друга. Рост одного качества приводил к усилению других. После организации управления у Сергачева появились дополнительные полномочия. Теперь он имел право выбирать, какие гнезда штурмовать в первую очередь. С другой стороны, давление на отдел тоже усилилось. Армейцы и научники настаивали на скорейшем штурме, по разным, правда, причинам. Генералы стремились уничтожить врага, ученые жаждали новых сведений. В связи с их требованиями Сергачев собрал весь командный состав, чтобы решить, стоит ли ускорить выпуск первого курса. «Я считаю, ребята готовы», — первым высказался палач. «Конечно, по программе еще месяц обучения, но ничего нового им не дадут. Закрепит навыки, не более. Кроме того, двухъярусное гнездо мы можем зачистить и вчетвером. Поддержка потребуется только в королевской камере». Такого мнения придерживались все инструкторы. В конечном итоге Сергачев дал свое согласие на зачистку гнезда в Свердловской области, под Пангуром. На совещании Сергачев наградил нас с орденами и зачитал приказ о повышении всех присутствующих в звании. Насколько я понял, изначально данная процедура должна была состояться в куда более торжественной обстановке, но в связи с высокой занятостью участников ее решили упростить. Правильно сделали. Вообще говоря, наше подразделение отличалось специфичностью в плане званий. Все бойцы автоматом получали офицерские. Недавно назначенные командиры взводов стали капитанами, хотя я не помню, чтобы меня хоть кто-то называл лейтенантом. Полагаю, для такой практики имелись свои причины. Тем же вечером я собрал свой взвод. После тяжелого моими стараниями дня люди устали, соображали туго, но предстоящее объявление должно было прибавить им огоньку. Сегодня 22-е. На 30-е назначен штурм гнезда под Пангуром. Я помолчал, давая время улечься информации в голове. Гнездо двухъярусное обнаружено 2 месяца назад. На сегодняшний день оно считается самым легким в плане штурмовки. Я полагаю, вы заслужили право испробовать свои силы в реальной обстановке. Хотя обучение не закончено, вы знаете достаточно, чтобы участвовать в зачистке. Поэтому, я говорил медленно, дополнительно наложив на себя ауру власти для привлечения внимания. Я дал свое согласие на участие всех вас в намечающейся операции. Тишина стояла такая, что можно топор вешать. Кажется, мои подчиненные даже перестали дышать. Слегка перестарался с давлением, вероятно. Начиная с завтрашнего дня, ваши занятия сосредоточатся вокруг двух тем: обнаружения чужаков и создания знаков. Тренировки по остальным предметам, не считая физической подготовки, будут прекращены. В течение 5 дней вы должны заполнить оставшиеся пробелы. После этого вам дадут 2 дня на отдых. На мой взгляд, времени более чем достаточно. Вопросы. Немного помявшись, поднялся Слава Чермецов по прозвищу Мар-2. Высокий парень, 26 лет, русый, лицо плоское. Пришел к нам из простого спецназа, в штурмах не участвовал, инициирован во время стояния в оцеплении. Остальные взводы тоже участвуют. Да, не знаю, кто и сколько, но вниз пойдут представители всех взводов. Больше вопросов не последовало. Я сидел в своей комнате, когда раздался стук в дверь. «Входи, Ольга». Ее появлению я ничуть не удивился. Девушка вошла, чего-то смущаясь. Раньше в мою комнату она не заходила и теперь с интересом осматривалась. Стоя в напряженной позе возле двери, она откашлялась и тихо начала говорить. «Я хотела поблагодарить. Спасибо». Видно было, что слова даются Ольге с трудом. «Я не надеялась, что ты возьмешь меня на первый штурм. Тебе ни за что меня благодарить. Хотя твоя аура по-прежнему дырявая, я считаю ее достаточно защищенной». Я сказал правду. Очевидный прогресс у девушки признавали все. «Кроме того, в одиночку вы не пойдете. Поначалу будете работать в моем присутствии. Наконец, если я не прав, и ты или кто-то другой не готовы, лучше узнать это сейчас». Девушка кивнула. Она повернулась, чтобы выйти, но мои слова задержали ее. «Когда будешь выходить, сверни направо. Там стоит Мальцев. Передай ему, что следующая попытка подслушать кончится для него плачевно». Саша Мальцев проявлял к девушке сильный интерес, в разумных пределах, до тех пор, пока его ухаживания не сказывались на душевном равновесии Ольги и не служили источником напряжения во взводе. Я был согласен не обращать внимания на их личную жизнь. Не знаю по какой причине, но Мальцев решил, что Ольга симпатизирует мне, и ревновал. Глупо. Девушка еще долго не сможет смотреть на мужчин. Оставшиеся 5 дней пролетели в безумном темпе. Мои подчиненные стремились закрепить слабые знания по основным темам, и как-то так получалось, что за советом они обращались ко мне. За свалившимися учительскими делами поневоле уменьшалось время собственных занятий. Если же учесть, что нового материала становилось больше и возможности освоить абсолютно все не было, приходилось сосредотачиваться на нескольких основных темах. Для себя я решил, что непрофильные способности надо осваивать по мере возможности. Существовала масса интересных и полезных предметов, способных принести пользу в самых неожиданных ситуациях. Например, дополнительные занятия с Даниилом помогли мне укрепить свое тело. Теперь я рассчитывал на большую устойчивость и долгий срок нахождения в растянутом времени. Авось не придется больше связки залечивать. 5 дней, конечно же, не хватило. Глупо рассчитывать, что за такой короткий срок можно исправить все огрехи. С другой стороны, прошедшее время нельзя считать и потраченным даром. Ведь теперь мы, командиры, точнее представляли возможности своих солдат. Если все пройдет гладко, позднее мы подтянем отстающих, а сейчас, просто отдыхали. В последний день Чижов запретил нам тренироваться и лично следил за выполнением приказа. Пивоварня и Ястреба похоронили на базе. Все мы были одинокими людьми, при наборе в первую группу это качество учитывали особо, поэтому с похоронами проблем не возникло. Я тоже предпочел бы лежать на базе, рядом со своими друзьями, вместо какого-нибудь питерского кладбища. Может быть, потому, что под словом «дом» постепенно начал подразумевать маленькую комнату в 3-этажном корпусе, а не свою городскую квартиру. В ночь перед отправкой посидели над могилами. Студент не пришел, у него еще не закончился срок лечения. Впрочем, призрак держал его в курсе наших дел. После больницы студент пройдет обучение в учебном центре разведки и начнет работать на чужацком направлении, иными словами, заниматься обнаружением гнезд. «Значит, будем видеться. Скольких ты взял из своих?» – спросил я злобного. 4. Остальным рано. А ты? Всех. 1. Ярус, проверка, на 2 возьму лучших. Хорошая мысль. Подожди, то есть ты будешь ходить с 3 группами? Да, выдержишь. У злобного имелись основания для сомнений. Контролировать действия новичков, отслеживая одновременно обстановку в гнезде, довольно сложно. Если работать без отдыха и перерывов, силы организма тают на глазах. Думаю, да. Я разбил их таким образом, что в каждом отделении есть один слухач, которому легче заметить твари. Если он кого-то пропустит, замечу я. На 1 уровне проблем не возникнет, уверен. Хорошо бы. Кажется, ранение подействовало на злобного сильнее, чем я полагал. Раньше в нем не чувствовалось даже следов нерешительности. Он рвался в драку, спорил по любому поводу, был готов в одиночку переть на любого врага. Сейчас в нем появился какой-то надлом. Мне не нравится твое настроение. А что с ним? В тебе появился страх. Нет во мне никакого страха. Я заглянул злобному в лицо. Уродливая маска не давала прочесть его выражение, но зачем оно мне? Аура достаточно ясно выражала эмоции. Гнев, злость, растерянность, и в самой глубине, еле заметно, страх. Тебе не скрыть от меня свою душу. Кажется, я рискую получить по морде. Со мной все нормально. Я просто кивнул. Понаблюдаю за ним перед штурмом. Нормально все. Свое отделение я разбил на 3 группы. Бродить по подземелью всемиром нет смысла, слишком много бойцов начнет мешать друг другу. Для меня, для других командиров важно не столько уничтожить гнездо, сколько выяснить, кто из наших псионов обладает недостаточной подготовкой, что упущено в процессе обучения. В королевскую камеру войдут только сильнейшие из ангелов. Первая пара, Мар-2, Мальцев. Вторая, Симонов, Кольцов. Третья, Вася, Ольга, Савченко. Работать будете самостоятельно, я просто смотрю. Убить вас не позволю, но не более. Так что рассчитывайте на себя. Мои подчиненные стояли с кислыми лицами. Мало того, что программа обучения не закончена, так еще и инструктор заявляет о своем грядущем невмешательстве. Ничего, опасность мобилизует. Пусть поволнуются. После вчерашнего свободного дня, когда бойцы знакомились со спецназовским эскортом, настроение у всех было напряженным, но приподнятым. Собственно, почти для всех штурм стал не первым, разница с прошлыми была в методах и мировосприятии. Первую группу провожал едва ли не весь лагерь. Все знали, что новые ангелы сдают сегодня нечто вроде экзамена. Сначала ушли по своим коридорам Злобный и Палач, потом последовала наша очередь. Мальцев навесил пыльный шлем, воздушную стену и невидимую броню, Мар-2 накинул броню и создал смертельный коготь. Значит, на Мальцеве защита, Мар-2 должен найти и уничтожить противника. Пока что они действовали правильно. Сам я выставил святую броню, новый знак, сочетающий в себе качество пыльного шлема и невидимой брони. Он создавался несколько сложнее, чем любой из прежних известных знаков, и его легче пробить, зато на создание и удержание требовалось меньше сил. Кроме того, в отличие от шлема, святая броня прикрывала только одного бойца, вместе с тем позволяя проще сканировать окружающее пространство. Мы медленно двигались по коридору, уничтожая попадавшихся по пути низкоуровневых тварей. Мар-2 уже дважды использовал смертельный коготь, и я с огромным интересом ждал, как он поступит, когда у него истощится оболочка. Неужто камнями воспользуется? Конечно, соблазн все сделать самому довольно велик, но надо же и эскорту дать пострелять, сэкономив свои силы. Впереди показалось кое-что интересное. Заметят мои спутники или нет? Чем чаще ты используешь свои способности, тем сильнее они становятся. Нарабатывается опыт. Вход в ментал поначалу проходил очень сложно и причинял сильную боль, зато сейчас я научился на короткое время выныривать из реального мира, осматриваться в поисках чужого присутствия и вновь возвращаться к обычному мировосприятию. Хотя осваивать такой способ поиска пришлось довольно долго. Сейчас псионы даже не заметили временного ухода командира, хватило короткой передышки после очередной схватки. Я отследил чужака, пометил его кусочком своей ауры и тихо вернулся. Тварь притаилась дальше по коридору, по которому группа упрямо двигалась вперед. Передо мной стоял выбор, что делать дальше. Можно просто предупредить Мар-2, но тогда исчезнет воспитательный эффект. Можно самому уничтожить тварь, однако я обещал не вмешиваться в зачистку и намеревался сдержать слово. Пришлось пойти на компромисс и ограничиться созданием еще одной стены впереди группы. Она задержит чужака достаточно, чтобы Мар-2 или Мальцев успели среагировать.